Глава 12. Аэропорт. Каждый человек слышал краем уха, что в вечности получит все, если сейчас немного потерпит и понудит себя, но не верит в это до конца. И как ребенок хочет, пусть мало, но сразу. Это нетерпение – основная коммерческая афера мрака. Тот же вариант, когда в средние века неоткрытый остров покупали за серебряную монету, но удачу дав их нищему мореходу на покупку весел для его лодки. Эссиорх. В аэропорт они ехали зашкаливающе нервно. Багров все время заметал следы. На микроавтобус он наложил морок, который менял его облик каждые 15 секунд. То это был грузовик, то малолитражка, то маршрутка, то японская машинка с маленьким краном в кузове, то вообще невесть что. Гаишник на перекрестке, двинувшийся было в их сторону, остановился и долго тряс головой. Потом, собравшись с духом, опять двинулся к ним, начиная решительно поднимать палочку. Но, не доходя метров 10, вдруг остановился и, протерев глаза, поспешно отбежал. — Чего это он? — спросила Ирка. Матвей опустил стекло и выглянул наружу. — А, ну да, мы под мороком танка. Вот он и решил не связываться. Все, поехали, пока зеленый, хотя нас теперь и так пропустят, — сказал он. В Домодедово они оставили автобус почти у въезда в аэропорт, превратив его в бетонное ограждение, чтобы его не эвакуировали. Прошли регистрацию и встали в очередь на проверку. Керосиновая лампа в руках у Ирки вызвала множество вопросов. Ее просветили, вызвали старшего по смене, потом еще какого-то старшего над старшим, который лампу потребовал потушить, слить из нее керосин и сдать в багаж. Ирка представила себе разозленного огнедыха в погасшей лампе и поняла, что с таким багажом самолет далеко не улетит. А тут еще к Багрову стали придираться, разглядев в его рюкзаке кое-что интересное. — Ножик с собой нельзя. Надо было сдать в багаж. Но уже поздно, так что бросайте сюда, в контейнер, — строго сказали ему. — Это вообще-то кинжал, Дамаск, 18 век, а в рукояти настоящий индийский рубин, — сказал Матвей. Старший по смене зацокал языком. — Какой ужас! Еще наверняка и холодное оружие. Ну ладно, кидайте в контейнер. Мы, так и быть, потихонечку выбросим ваш ножик. — Спасибо большое. Я сам потихонечку его выброшу, — поблагодарил Багров. Видя, что другого выхода нет и аргументы исчерпаны, он тряхнул стариной и слегка зомбировал старшего по смене. В результате он не только разрешил им оставить лампу, но и подарил фирменные пакеты аэропорта с бейсболками, шарфиками и тряпичными очками для сна в самолете. — Надеваешь тряпичные очки, и тебе снятся тряпочные сны, — сказала Ирка Матвею. Они шли мимо многочисленных аэропортовских магазинов и кафешек. У кафешки Грибка стояла смешная пара. Полнокровная девушка в стиле «мечта вампира» нежно смотрела на пирожные, а молодой человек громко шептал ей: «Олечка, ты самая красивая на свете! Прямо бы схватил тебя вот так вот, задушил и съел!» Девушка кокетливо дергала круглым плечом. — Смотри-ка, — сказал Багров Ирке, — всего 3 предложения и сразу 3 статьи. Похищение человека, убийство и каннибализм. Она еще и довольна. Как мало надо женщине для счастья. — А вы это не цените, — отозвалась Ирка, удивленно глядя себе под ноги. — Смотри, что там. На отполированных до блеска плитах пола плясало что-то белое, знакомо непонятное. Ударялось об пол, взлетало, снова падало на пол и опять взлетало. Изумленная Ирка присела на корточки и увидела, что это бабочка-капустница со сбитой пыльцой, с отсутствующей четвертью крыла, невесть откуда взявшаяся здесь. Где она появилась на свет? Каким великим чудом пережила осень? Но бабочка была, и ее существование не оспаривалось. Рядом с бабочкой вертелся упитанный карапуз лет 4, поднимавший крепкую ножку, чтобы припечатать ее к полу. — Зачем ты давишь бабочку? — спросила Ирка. На лице малыша появилось сомнение. Он убрал ногу и оглянулся на свою маму, красивую, энергичную и загорелую. — Все он правильно делает, это капустница, она капусту ест, — уверенно сказала загорелая мама. — А, капустница, а, капусту! Воодушевленный ее поддержкой, малыш сразу перестал пугаться и дважды повернулся на каблуке. Необъяснимое зимнее чудо прекратило свое существование. — Умница! Правильно сделал! — сказала мама с торжеством, глядя на Ирку. На лице у карапуза появилась радость первооткрытия. — Оказывается, можно кого-то раздавить, и тебя за это похвалят. В надежде на новую похвалу он стал озираться в поисках еще чего-нибудь живого. Но из живого поблизости были только Ирка с Багровым, которых раздавить было сложновато. Ирка молча встала, повернулась и пошла. Говорить о чем-то с этой мамой было бесполезно. Ирка шла и думала, что это раньше люди совершали зло с ощущением зла. Сейчас же они совершают его с ощущением собственной правоты. Если бы этой женщине сказали, что, допустим, в том спящем старике заключено все зло мира, раздави его, она стерла бы его в порошок с величайшим удовольствием и не пожалела бы о своем поступке даже в том случае, если бы оказалось, что никакого зла мира в том старике не было, и она раздавила его по ошибке. И знаешь, что меня злит больше всего? Она считает, что права. Прямо трясется от своей правоты и осознания ее несомненности, — сказала Ирка. — Ну, бабочка же ест капусту, в смысле ее гусеницы, — примирительно сказал Багров. — У тебя есть 30 секунд, чтобы показать мне в аэропорту Домодедово любую грядку с капустой, или я тебя задушу, — вскипела Ирка. Багров попробовал отшутиться, что капуста тут рассована у всех по карманам. Но вымученная шутка успеха не имела. Она больше походила на попытку отстреляться от разъяренной тигрицы котлетами. Матвей вскинул над головой руки. — Ну все, сдаюсь. Почему-то, когда женщины злятся друг на друга, достается в основном их мужчинам, — сказал он, и на этот раз Ирка уже засмеялась. Она уже мысленно представляла себя в Новосибирске. Но в последний момент их рейс по погодным условиям перенесли на полночь. Всегда мечтал вылететь куда-нибудь в полночь, да все метлы не было. — И что нам делать еще 6 часов? — сердито спросил Багров. — Я буду работать, — заявила Ирка. — А я спать. Сон — это элитная форма убийства времени. Матвей нашел свободное кресло, устроил себе подголовник из рюкзака, откинулся и закрыл глаза. Оставив рядом с ним вещи, Ирка отправилась бродить по длинным коридорам со множеством магазинчиков. Возле прилавка с сосисками на глаза ей попался Купидон в красных шортиках с зашитыми из опасения взяток карманами. Кроме Ирки Купидона больше никто не видел. Прилипнув носом к стеклу, крылатый карапуз жадно разглядывал вращавшиеся на разогретых барабанчиках сосиски. За спиной у Купидона болтался лук, а вот колчан был пуст. Видно, малютка уже завершил свои дневные стрельбы. Вскоре Ирка увидела и результаты этих стрельб. Возле красивой девушки, продававшей с рекламного столика часы и браслеты, стоял грустный молодой человек, отдаленно похожий на Евгешу Мошкина. Одним глазом он смотрел на девушку, а другой, исключительно из вежливости, скашивал на браслеты. Браслеты были какие-то особенно дурацкие, с сердечками. С точки зрения Ирки, такой браслет можно было надеть только на заблудившуюся в лесу корову, которой не хватило колокольчика. — Вам что-то надо? — спросила продавщица после того, как псевдо-Евгеша протоптался рядом с ее столиком минуты две. — Браслет, — заикнулся псевдо-Евгеша. — Он женский. Вашей девушке? Да. — соврал псевдо-Евгеша. Он унизительно стал рыться в карманах, выгребая последние деньги. И каким-то чудом с недоплатой 2 рублей, которые ему снисходительно простили, приобрел браслет. — Передавайте вашей девушке привет. — Хорошо, — трагически пообещал псевдо-Евгеша. Он грустно повернулся и побрел, унося с собой браслет, завернутый в фольгу и обкрученный ленточкой. Ирка безошибочно ощутила, что псевдо-Евгеша сейчас зайдет в туалет и выбросит браслет в мусорный ящик. А только и надо было, что купить Купидону сосиску, чтобы он за новыми стрелами смотался. Сэкономил бы кучу денег, — сказала вслух Ирка. — Что? — непонимающе спросила продавщица. — Ничего, простите, — спохватилась Ирка и тихо отошла. Она вернулась к Матвею, села напротив, разместила на коленях ноутбук и тоже стала убивать время, но уже другой элитной формой убийства времени. Творчеством. Правда, ей очень мешал громадный телевизор, подвешенный над ее головой. Не имея пульта, чтобы раз и навсегда истребить эту заразу, Ирка попыталась сделать это с помощью магии. Но тут нужна была техномагия, а в ней она была слаба. После третьей попытки в мониторе что-то замкнуло. Сладковатая едко запахло паленой проводкой. — Мама, пожар! — испуганно крикнул чей-то ребенок. Ирке стало неловко. Она засуетилась, трусливо пытаясь все починить. Запах проводки исчез. А на мониторе внезапно появилось женское лицо, неравномерно покрытое бородавками. Здравствуйте, продрыглики мои! С вами последний Магвости и неповторимая Грызяна Припятская. На Лысой горе, которую вы не видите, поскольку камера имеет право снимать только меня, довольно противно. Дождь и снег, снег и дождь. Мы мерзнем и пьем чай с клопами. Чай с клопами. Доктор Клоп даст простуде прямо в лоб. Надеюсь, вы поняли, что это скрытая реклама. А теперь Магвости. В человеческом мире бушует сбежавший из Эдема грифон. Чувствуется, что малыш немного засиделся, охраняя дом светлейших. На этих кадрах вы видите последствия цунами в Японии. Это вот бетонные блоки весом по 8 тонн. Что, не верите? И я не верю. Летают какие-то такие камешки, сталкиваются между собой в воздухе. А это лес в районе Вятки. Отдельные деревья еще вполне себе узнаваемы. Вокруг этой елочки можно даже водить хороводы, если, конечно, снять ее с линии электропередач. Прочие же елочки, сосенки и березки запрудили реку Иш. Как свет, так и мрак предпринимают попытки перехватить грифона. Однако похвастаться им совершенно нечем, разве что количеством раненых. Грифон не подпускает к себе никого, даже меня, наверное, не подпустит. А как это было бы элегантно, красивая женщина с грифоном на поводке. Грызяна опечалилась горестно, но кратко, поскольку формат теленовостей продолжительной грусти не предусматривал. Но хватит пока с грифоном, продрыглики мои, погнали дальше. Через несколько недель произойдет эпическая, не побоюсь этого слова, битва черной дюжины с валькириями. Наконец-то кто-то прикончит этих валькирий. Терпеть не могу властных женщин. Мягче надо быть, женственней. Эй, куда смотрит осветитель? Как он смеет направлять прожектор мне в глаза, отрубить голову этому хмырю? Аргументы, аргументы, кричат, наверное, многие. Почему черная дюжина победит? А потому, тухленькие мои, что она удачно заменила Джафа. Говорят, заменой Джафу согласился стать сам. Возникшая откуда-то цыганская игла стремительно зашила Грызяне рот. Не смутившись, Грызяна достала маникюрные ножнички и подпорола нитки. — Подумаешь, тайна, — ворчливо сказала она. — Ну хорошо, если ни о чем важном говорить нельзя, буду просто сплетничать. Гробыня Склепова родила пятого ребенка и снова девочку. На этой тайной съемке счастливый отец, Гуня Гломов, откручивает голову акушерки. Ой, тайная съемка почему-то прервалась. Кажется, счастливый отец сделал оператору небольшой гломус-вломус. У Тани Гротер, которая до сих пор работает дятлом, я, конечно, хотела сказать, до сих пор лечат леших от жучков-древоточцев, пока что всего два мальчика, а девочек нет вовсе. Гурий Пупер, разумеется, в очередной раз холост, разумеется, страдает, и даже передал в пользу бедных все свое огромное со... эффектная пауза, пум-пурум-пум-пум, собрание ватных одеял, ну что ж, зато бедненьким будет тепло. Заслушавшаяся Ирка случайно оглянулась и поняла, что смотрит Магвости не одна. Весь зал уставился на монитор с ней вместе, и у многих уже начинали отвисать челюсти. Возиться с магией времени не было. Опомнившись, Ирка торопливо чикнула в воздухе пальцами, представляя ножницы, и перерубленный кабель повис рядом с розеткой. Но даже и обесточенный телевизор умер не сразу. Лицо Грызианы сморщилось и начало медленно вытягиваться. — Ну вот, — произнесла она с укором, — со зрителями из Домодедова мы, кажется, расстаемся. Ай-яй-яй, Ира, а еще Дева Надежды, государственную технику ломаешь, ай-яй. Телевизор погас. Ирка сидела багровая, пышущая жаром, как печь, и, стараясь не меняться в лице, шарила вокруг глазами. Уф, кажется, никто не понял, что речь идет о ней. Да и вообще, люди уже отвлеклись и занимались каждый своим. Взрослые уткнулись в телефоны и планшеты. Мелкие попрошайничали «купи, купи» и тянули родителей к автоматам. Вот уж индюки эти лопухоиды. Есть корм, клюют. Нет корма, мгновенно забывают, что только что клевали. Долго, очень долго тянулось ожидание. Самолеты взлетали. Люди вокруг менялись. Огнедых тихо посапывал, уютно свернувшись в огни. Успокоившись, Ирка достала ноутбук и включила его. Мысли у нее были уже вечерние, мягкие, сглаженные суетливым днем. Она гладила клавиши подушечками пальцев и не столько думала, сколько прислушивалась к себе. Ирка не была ни художником, ни писателем, но все же в сознании у нее порой что-то вспыхивало. Мысли соединялись с образами, и Ирке чудилось, что она может потрогать мысль, провести по ней пальцами, ощутить ее теплоту или, напротив, холод. Бывали мысли шерстяные, бывали скользкие. Встречались ослепительные, как пылающий меч, но чаще скользили трусливые и поспешные, как забивающийся в щель червячок. С такими мыслями сознание отчего-то быстро соглашалось и мигом задвигало их на задворки памяти, где лежат всевозможные скелеты ошибок, которые не хочется вытаскивать на свет. Сложности у Ирки возникали только при выражении мыслей словами. Но зачем их выражать? Если мысль и так живет в тебе, зачем принуждать ее облекаться в пыльные подштанники слов? Вот и сейчас, глядя на зябнущие руки спящего Матвея, которые тот заталкивал через подмышки едва ли не в недра своего организма, Ирка ощутила в себе твердую на ощупь мысль, что мужчине достаточно молчать, улыбаться и быть доброжелательным. В большинстве случаев это не только сходит за ум, но умом и является. Человек, который всегда прав, всегда не прав. Величайшее чудо состоит в том, что можно согреться вдали от костра и замерзнуть вблизи него. Ей захотелось напечатать эту мысль. Но слова разбежались, оставив лишь сухой и бессвязный остаток, который не стоил уже того, чтобы обременять им память ноутбука. И вообще... Любимый ноутбук вдруг как-то неуловимо, но остро разочаровал Ирку. Она испытала сильное, прямо-таки мучительное желание писать от руки. Когда пишешь от руки, существуешь только в этой строке, по которой скользит твоя ручка, в крупном фокусе события или мысли. Проза тогда получается как жизнь, когда видишь только один какой-то день, даже не день, а час, минуту, секунду. Целостная же картина ускользает от тебя. Компьютер же создает динамику, гонит вперед события, но утрачивает что-то важное, живое, очень нужное. Подчиняясь новому для нее желанию писать от руки, Ирка купила блокнот и дешевую стеклянную ручку, и, покусывая ее пахнущий пластиком колпачок, начала быстро писать, используя закрытый ноутбук как подставку. Порой мне кажется, что люди — какие-то отдельные, никак не соприкасающиеся миры, абсолютно изолированные друг от друга. Один говорит, другой не слышит, потом второй заговорит, и первый не услышит. И лишь изредка эти миры распахиваются друг к другу и начинают слышать издалека. Ирка остановилась, разглядывая синий колпачок ручки, на котором отпечатались ее молодые зубы. Подрисовала пару стрелочек, подчеркнула пару слов, после чего быстро и почти без помарок написала еще абзац. Как нитка повторяет все изгибы за иголкой, так и ребенок повторяет все изгибы за родителем, хочет того родитель или нет. Главное, чтобы в результате иголка остановилась в нужном месте, тогда и нитка никуда не денется. Керосиновая лампа плеснула светом. Огнедых, кажется, надумал просыпаться. Ирка схватила лампу и торопливо стала вертеть колесико, вспоминая рекомендации домового Арчибальда. До царапины крутить влево или вправо? Больше огня или меньше? Наконец Ирке удалось угадать с пламенем, и огнедых спокойно свернулся в синеватом язычке огня. Ирка убрала ноутбук, поставила лампу себе на колени и незаметно задремала. А за полчаса до полуночи Багров разбудил ее и отвел в самолет. Они взлетели, набрали высоту. Вскоре стали разносить еду в пластиковых контейнерах. Ирка, все еще сонная, по-ночному медлительная мыслями и поступками, поковыряла свою порцию и стала смотреть, как седовласый мужчина в соседнем ряду пакует пустые контейнеры. Ирка всегда завидовала людям с рациональным сознанием. Вот этот сразу видно, что опытный. Все коробки в одну сложил, да так ловко, что все поместились. А у нее, Ирки, они занимают весь столик. Кажется, обратно за 100 лет не втолкнешь. Вот бы у меня в голове все так ясно было, как у него с этими коробками. Раз-раз, и во всем разобралась, — подумала Ирка. Она обернулась и жалобно сказала. — Матвей, Матвеюшка, на меня нападают эти коробки. Победи их! Багров хмыкнул и стал убирать за Иркой контейнеры. И все у него прекрасно вставилось, не хуже, чем у Седовласова. Вот она, великая мужская рациональность. Плавленый сыр в фольге, пластиковые ложечки и кетчуп в упаковке. Багров хладнокровнейшим образом рассовал по карманам. С соседних рядов на него дико смотрели. — Ну и что? А зато я некромаг, — громко сказал Матвей. Приятно говорить правду, когда знаешь, что тебе не поверят. Ирка закрыла глаза и, гордясь Матвеем, снова уснула. Она сама не знала, почему последнее время часто вредничает и придирается к Матвею. Точно что-то внутри ее заставляло. Видимо, финальные капризы. Это последнее испытание, на которое идет девушка, прежде чем полюбить мужчину по-настоящему и окончательно довериться ему. Потерпит ее капризы, потерпит и капризы ребенка, которых будет куда как больше.